Хотя на самом-то деле ты облажался. То есть? Ты должен был отдать преступника под суд, а не убивать его. Прикрыв глаза, Харри подумал о том, какой вкусной будет первая затяжка, когда он закурит, и даже потрогал пачку во внутреннем кармане. Вытащив сложенный листок бумаги, он показал его девушке. «Что это?» — спросила она. «Та страничка, на которой Грета что-то чертил». «Прекрасный день», — прочла она вслух. «Он написал это 13 раз. Немного напоминает «Сияние», да?» «Сияние? Да ты знаешь, фильм ужасов. Стэнли Кубрик». Харри бросил беглый взгляд на девушку. «Там Джек Николсон сидит в отеле и раз за разом пишет на листке одну и ту же фразу». «Я не люблю фильмы ужасов», — тихо сказала она. Харри повернулся к ней и хотел что-то сказать, однако счел за лучшее промолчать. «Ты где живешь?» — спросила она. «Бишлет». «Это по дороге». «По дороге куда?» «В Упсаль». «Да, а там где?» «В Этландсвейн, прямо возле станции. Знаешь, где находится Йорнслюквейн?» «Да, а там на углу еще такой большой желтый деревянный дом». «Точно, там я и живу, на втором этаже. На первом живет мать. Я выросла в этом доме». «Я тоже вырос в Упсале», — признался Харри. «Но, может, у нас есть общие знакомые?» «Наверное», — Беата посмотрела в боковое окно. «Надо бы выяснить», — заметил Харри. Дальше они ехали молча. Ближе к вечеру поднялся ветер. К югу от стада обещали бурю, а на севере страны расширение строительства. У Харри появился кашель. Он достал свитер, который мать связала для отца, а отец, в свою очередь, преподнес ему в качестве рождественского подарка несколько лет спустя после ее смерти. «Странно, и что это я о нем вспомнил?» — подумал Харри. Он разогрел макароны и котлеты, а потом позвонил Ракеле и начал рассказывать ей о доме, в котором вырос. По ее немногочисленным репликам он понял, что ей приятно слушать его рассказ о том, что ему было так близко, об играх, о маленьком комоде, о том, как он выдумывал истории, глядя на узоры ковра, как будто это были сказки, записанные с помощью хитрого кода, о ящике в комоде, который по договоренности с матерью был исключительно его собственностью и к которому она никогда не прикасалась. «Я хранил там свои карточки с изображениями футболистов», — рассказывал Харри. «Автограф Тома Лунда, письмо от Сёльви, девочки, с которой встречался летом во время поездки в Ондерснес, а позже первую пачку сигарет, потом пачку презервативов. Она так и пролежала у меня нераспечатанной, пока не истек срок годности. Они так пересохли, что когда мы с сестрой попытались их надувать, они все полопались». Ракель смеялась, а Харри все рассказывал и рассказывал, нарочно, чтобы слышать ее смех. Потом он долго бесцельно расхаживал по комнате. В новостях было все то же, что и вчера. Расширение строительства под Джалалабадом. Харри прошел в спальню и включил компьютер. Пока он, потрескивая, загружался, Харри увидел, что пришло еще одно сообщение. Когда он прочел адрес отправителя, пульс его участился. Он открыл сообщение. «Привет, Харри. Игра началась. В соответствии с заключением патолога-анатома, ты вполне мог быть там, когда она умерла». «Так значит, ты поэтому продолжаешь все скрывать? Что ж, не так уж глупо. Хотя все и выглядит, как обычное самоубийство, но ведь кое-что не стыкуется, верно? Следующий ход твой. С решетка МН». Харри едва не подпрыгнул от грохота и с удивлением обнаружил, что он сам со всей силы ударил ладонью по столу. Он осмотрелся в темной спальне. Харри был зол и испуган. Однако больше всего его раздражало ощущение, что отправитель где-то рядом. Харри приложил все еще ноющую ладонь к экрану монитора. Холодное стекло остудило кожу, и в то же время он почувствовал тепло, как будто там внутри был кто-то живой. Глава 19. Ботинки на электрическом проводе. Элмер спешил вниз по Грёнландслейрет, приветствуя на ходу легкой улыбкой знакомых покупателей и работников окрестных заведений. Он злился сам на себя. Снова у него закончились разменные деньги. Пришлось запереть дверь магазинчика и повесить табличку «Скоро вернусь», а самому опрометью бежать в банк. Рывком распахнув дверь, он влетел внутрь, пропел свое обычное «С добрым утром» и кинулся к автомату с талончиками на очередь. Разумеется, на приветствие ему никто не ответил, Однако он уже успел к этому привыкнуть.